Лучше всех чувствовали себя, наверное, Скотт и Боуэрс. Плечо у Скотта вскоре зажило. Боуэр же, по словам Скотта, был великолепен. Он все время исполнен энергией и деятельности. Теперь больше остальных мерз Уилсон. Его нога еще не настолько зажила, чтобы он мог идти на лыжах. Некоторое время страдал от обморожения на ноге Отс. И все же по-настоящему Скотт волновался только за Эванса. «Всего больше беспокоит нас Эванс. Его порезы и раны гноятся, нос очень плох. И вообще у Эванса все признаки изнурения. Итак, эти 7 недель мы прожили на льду, и почти все в добром здоровье. Но, думаю, еще одна такая неделя очень дурно подействовала бы на Эдгара Эванса, который час от часу теряет силы. Смотри список литературы, пункт 11. Они увеличили рацион питания, что оказало благотворное действие, хотя все продолжали жаловаться на голод и недосыпание. Как только после спуска на ледник потеплело, еды стало им хватать. Теперь мы сыты, но для того, чтобы можно было не сокращать рационы, нужно идти безостановочно, а мы нуждаемся в отдыхе. Все же с Божьей помощью как-нибудь доберемся. Мы еще не выбились из сил. Смотри список литературы, пункт 11. В Антарктике нет микробов, если не считать случайных экземпляров, которые почти наверняка заносятся сюда воздушными потоками из цивилизованного мира. Спишь всю ночь в мокром мешке и в сырой одежде. Потом весь день тащишь сани по льду. И никакой простуды, да и вообще никаких болезней. Можно, конечно, заболеть от недостатка чего-то необходимого для организма, цингой, например, ибо Антарктика – безвитаминный край скудости. Можно отравиться, если дать провизии слишком долго оттаивать или плохо зарыть ее в сугроб, так что солнце до нее доберется, пусть даже при достаточно низкой температуре. Это, конечно, возможно, но схватить инфекцию нелегко. С другой стороны, если что-то не заладится, ох, как трудно исцелиться. Особенно долго заживают порезы. Из-за своей изолированности полярный путешественник может попасть в отчаянное положение. Ни санитарного транспорта, ни больниц здесь нет, а человек на санях – очень большая обуза. Фактически каждый, кто отправляется в полярное путешествие, должен быть готов ради спасения своих товарищей покончить с собой. И не следует преувеличивать трудность этого акта. В иных условиях умереть легче, чем жить. Так, например, было с нами во время зимнего путешествия. Помню, я сказал о своих настроениях Боуэрсу, который, казалось, уже думал на эту тему и решил в крайнем случае покончить с собой при помощи ледоруба. Хотя мне непонятно, как это сделать самому. А не то, добавил Борс, можно броситься в трещину или же как следует порыться в аптечке. Тогда я пришел в ужас. Подобные мысли прежде никогда не приходили мне в голову. 8 февраля партия выступила с верхнего ледникового склада, что находился под горой Дарвин. В этот день они добыли наиболее интересные из тех самых геологических образцов, которые по настоянию Уилсона, в основном их собиравшего, везли на себе до самого конца. В верховьях ледника из-за льда выступают гора Дарвин и Нунатак Бакли, представляющие собой на самом деле вершины высоких гор, и путь наш пролегал поблизости от них, но взбираться на них нам не нужно было. Нунатак Бакли – важный в геологическом отношении район. Здесь Шеклтон нашел уголь. А насколько нам было известно, Антарктида не богата ископаемыми. Сколько хватал глаз, горам, окаймляющим ледник по бокам, тянулись следопады. И если смотреть снизу на Бакли, они похожи на длинную обрушившуюся волну. Трудностью на Бирдморе было то, что если при восхождении ледопады видишь заранее и можешь их обойти, то на спусках замечаешь их, лишь оказавшись уже среди заструг и трещин, и совершенно не представляя себе, как из них выбраться. Эванс в этот день не мог тащить сани и снял с себя упряжь. Но это не обязательно должно было служить серьезным предостережением. Шеклтон при возвращении с полюса именно на этом месте был вынужден поступить точно так же. Уилсон пишет. 8 февраля. Утесы Нунатака Бакли. Очень насыщенный день. Утром был чрезвычайно холодный переход. Дьявольски дуло с юга. Бёрди отпрягся. На лыжах добежал до горы Дарвин и собрал немного долерита, единственной породы, обнаружена им на ближайшем Нунатаке. Вышли на наст, сквозь который проваливались и мы по самое колено, и сани. Я даже сначала подумал, что эта твердая корка — тонкий мостик над трещиной. Затем взяли немного восточнее. Поверхность стала ухудшаться, и мы очутились на ледопаде, где главной нашей заботой было — не дать саням набрать скорость. Но в конце концов спустились и взяли курс на северо-запад или на север к выходам коренных пород. Лагерь поставили у самой морены под большими песчаниковыми уступами Нунатака Бакли в затишье, где снова стало довольно тепло. Перемена просто чудесная. После ленча и до самого ужина все собирали геологические образцы. А я еще после ужина пошел осматривать морену и лег спать очень поздно. Носки, разложенные на скалах, высохли прекрасно. величественные утесы Биконских песчаников. Бикон – название геологической свиты из песчаников и сланцев с прослоями долеритов, по другим источникам – диабазов, с возрастом от пермакарбона до триаса, то есть в пределах 300-200 миллионов лет. Выделены геологом Гартли Феррером, участником первой экспедиции Роберта Скотта в Антарктику. Пользуются широким распространением в описываемой части материка, служат важным опорным горизонтом. Эти породы отмечены Эдвардом Уилсоном ранее, во время подъема по леднику Бирдмара. Песчаники со слоями угля здесь видел еще Эрнст Шеклтон во время своего похода к Южному полюсу в 1908 году. На морене масса известняка, во многих местах обломки долерита, пласты угля по всем обрывам песчаников. Попадаются куски выветрившегося угля с остатками ископаемой растительности. У меня была настоящая экскурсия, и я за короткое время отыскал несколько превосходных экземпляров. 9 февраля на морене. Мы спустились вдоль морены. В конце Нунатака-Бакли я отпрягся и полчаса побродил по скалам. Снова сделал несколько интересных зарисовок в альбоме. После морены очень хороший переход по неровному синему льду с небольшими вкраплениями тонкого фирна. На одном таком фирновом участке поставили лагерь. Погода была хмурая, туманная, но ночью вышло яркое солнце. Мы все наслаждаемся теплом. Температура около минус 12 градусов и полное безветрие. Не то, что непрекращающийся ветер на плато при минус 30 градусов Цельсия. 10 февраля. 26 километров. Утром с 10 до 2:45 прошли очень хороший кусок по направлению к Клаудмейкеру, но постепенно нахмурилось. Все исчезло в тумане снегопада, начавшегося с крупных хлопьев. После ленча, через 2,5 часа ходьбы, пришлось стать лагерем. При таком снегопаде видимости никакой, а мы спускаемся по синему льду. Смотри список литературы, пункт 15. На следующий день, идя по крайне неудобной поверхности и при очень плохом освещении, они попали на тот же участок сжатия, на котором мучились остальные возвращающиеся партии, и, подобно им, поняли это лишь тогда, когда уже оказались посреди этого места. Тут мы совершили роковую ошибку. Решили свернуть на восток. 6 часов шли в надежде пройти значительное расстояние, в чем мы, кажется, не ошиблись. Но в последний час убедились, что попали в настоящую ловушку. Полагаясь на хорошую дорогу, мы не убавили порции за завтраком и сочли, что все обстоит благополучно. но после завтрака попали в такой ужаснейший ледяной хаос, какой только мне случалось видеть. Целых 3 часа мы метались на лыжах из стороны в сторону в поисках выхода из тупика. То нам казалось, что мы взяли слишком вправо, то толкнули слишком влево. Между тем путь становился все непроходимее. Я сильно приуныл. Были минуты, когда казалось, что найти выход из этого хаоса почти невозможно. Наконец, рассудив, что должен быть выход налево от нас, мы кинулись туда. Но там оказалось еще хуже, еще больше льда и больше трещин. Лыжи мешали, пришлось их снять. После этого мы ежеминутно стали попадать в трещины. Великое счастье, что все обошлось без беды. Наконец, по направлению к земле увидели более пологий склон. Направились в ту сторону, хотя знали, что до того места от нас очень далеко. Характер местности изменился. Вместо неправильно испещренной трещинами поверхности пошли огромные провалы, плотно набитый льдом, переходить через которые было очень трудно. Мы измучились, но все же шли вперед, и к 10 часам вечера выбрались-таки. Теперь я пишу после 12-часового перехода. Смотри список литературы, пункт 11. Но возвратимся к дневнику Уилсона. 12 февраля. Хорошо выспались у самого выхода с участка ледопадов и хаоса заструг. Легко позавтракали чаем, жидким супом с галетами, и к утру взялись за трудное дело. Пошли на кошках по неровному голому льду. Снова угодили на ледопад и дольше часа преодолевали его. 13 февраля. Ночевали на очень твердом и неровном льду среди трещин ледопада. Позавтракали чаем с галетой, по одной на каждого. На палатке ни снежинки, только лыжи и прочее. Выступили в 10 утра. И после хорошего перехода, и по очень твердому и неровному льду, к 2 часам пополудни нашли склад. Во вчерашнем хаосе провели лишь 0,5 часа. Было очень пасмурно, шел снег, небо все в тучах. С трудом различали ориентиры, по которым отыскивали склад. И все же мы его отыскали. Холодные и голодные поставили палатку, пообедали супом, чаем с 3 галетами на каждого. Затем, с запасом провианта на 3,5 дня, попрощались со складом под красным флагом и по морене Клаудмейкера спустились вниз. Брели по твердому синему льду около 4 часов. На исходе этого времени мне разрешили отобрать образцы на 2 внешних грядах валунов. С внешней стороны были одни только долеритовые и кварцевые камни, с внутренней – долеритовые и песчаниковые. Мы стали лагерем у внутренней гряды валунов и весь остаток дня погода прояснялась. Смотри список литературы, пункт 15.